Глава 32. Осталось совсем неизвестным, сколько времени и слов еще потратил первый мыслитель на то, чтобы убедить в своей правоте второго. Но уже вечером оба прогуливались, второй мыслитель скоропостижно выздоровел, по улице Поперечно-Почтамтской, кажется, она в то время, но, как выяснилось, ненадолго была переименована в Милягинскую, без головных уборов, и некоторым оторопелым знакомым небрежно кивали удлиненными своими головами. Говорят, что первый мыслитель оказался полностью прав, и в городе несколько дней шла охота на круглоголовых, и у некоторых головы вроде сразу удлинились, а те, с кем это произошло, бывало, в пылу полемики говорили своим оппонентам: «А что-то мне сдается, у вас головка больно уж кругловата». Правда это или чистые враки, утверждать не берусь. Сам я лично этому, конечно, не верю. Но вот что с Андреем Еремеевичем Ревкиным на этой почве случилось преогромная неприятность, это уж кажется точно.